Глава 8. Канцлер Горчаков и директор азиатского департамента Стримоухов шагали длинными коридорами к залу для переговоров. До начала очередного раунда с японским посланником оставалось около четверти часа, и особо спешить было некуда. Тем не менее министр, верный своей многолетней привычке ходить быстро, то и дело неторопливо оглядывался на спутника, следующего рядом с высоким начальством по уставу, слева и на шаг позади, словно попрекая за неторопливость. Злые языки давно уже запустили по этому поводу в министерские коридоры анекдот. Оттого и бегает, дескать, все время лицеист, что хочет доказать, что годы над ним не властны. Примечание. Министр иностранных дел светлейший князь Горчаков был одним из самых возрастных высших чиновников при Александре II и очень гордился тем, что закончил Царскосельский лицей вместе с Александром Сергеевичем Пушкиным. Лицеист был одним из многих прозвищ главы внешнеполитического ведомства Российской империи. Годы, тем не менее, брали свое. И старческая рассеянность и запальчивость канцлера на важных международных встречах иной раз обходилась российской политике весьма дорого. Однако искренняя приязнь и неизменно доброжелательное отношение к обломку империи Александра II сводили на нет все попытки завистников и злопыхателей столкнуть Горчакова с российского внешнеполитического Олимпа. Да и ум светлейшего князя был по-прежнему остер, а тренированная десятилетиями память редко его подводила. Вот и нынче Петр Николаевич Стримоухов, тоже, кстати, закончивший Царскосельский лицей, как и канцлер, ничуть не опасался, что торопливая походка шефа позволит нарушить одно из незыблемых правил дипломатического протокола и явиться на очередную встречу с послом Японии раньше назначенного времени. Свой торопливый бег по коридорам канцлер нивелировал частыми остановками с начальниками отделов и департаментов министерства, заглядыванием в кабинеты. Тем не менее, к переговорной Горчаков и Стримоухов зашли за 10 минут до начала раунда, и канцлер, прозвенев бригетом, увлек директора азиатского департамента в смежную с залом комнату отдыха. «Ну-с, Петр Николаевич, значит, мы с тобой все обговорили, все прикинули. С нашими предъявлениями господину Эномото определился». «Точно так, ваше сиятельство». Стримоухов с готовностью раскрыл бювар, наполненный вырезками из иностранных газет с многочисленными пометками на полях. «Верю, верю, не усердствуй», — кивнул Горчаков. «В шифровальный департамент заходил? К Долматову?» «С самого утра, Александр Михайлович. Жалуется господин тайный советник на нашего японского друга». Стримоухов позволил себе коротко усмехнуться. «Только 6 депеши отправил в Японию господин Эномото за все время пребывания в Петербурге. И все 6 открытым текстом, без шифровки. Доложил о прибытии, сообщил согласованный с нами график переговоров и результаты по каждому раунду. Очень лаконично. Довожу, мол, до вашего сведения, что предложенный нами вариант решения не вызвал интереса у российской стороны. Одна депеша была посвящена весьма дружескому приему, оказанному Эномото нашим государем. Рапортовала внимание к его персоне, доложила приглашение государя-императора посетить Кронштадт. 2 недели назад посол отправил со специальным курьером в японское министерство внешних связей пакет с письменным, надо полагать, отчетом о ходе переговоров. Но это дело весьма обычное». «Значит, ничего особенного». «Если не считать весьма любопытной депеши, отправленной недавно из Парижа секретарем японского посольства господином Асикага. Я уже докладывал, ваше сиятельство, что неделю назад господин Асикага выехал временно из России в деловую поездку в Антверпен. Как было заявлено, в голландские корабельные доки для решения текущих вопросов строительства там броненосца для нужд Японии. Однако наблюдение показало, что Асикага, не задерживаясь в Голландии, проследовал в Париж и провел там несколько дней, откуда и отправил странную депешу. Но не в Токио, а в Кагосиму, какому-то торговцу тканями». «Так-так-так, и что же там?» «С виду самый обычный отчет торгового агента. Что-то там закуплено. Долматов, кстати, на всякий случай попросил наше консульство в Японии навести об этом торговца из Кагосимы осторожные справки. Ответа пока нет. Но вот из Парижа сообщили любопытные вещи, Александр Михайлович. При установлении там наблюдения за господином Асикага, французские сыщики обнаружили, что наблюдение за ним уже было установлено и велось». «Что за чертовщина? Кем установлено?» «Сие выяснить не удалось, Александр Михайлович», — развел руками Стримоухов. «Французы, установив факт наблюдения, вообразили, что наше заграничное охранное отделение, не доверяя в полной мере им, просто страхуется. И наблюдали за Асикага неплотно, как говорят профессионалы. Для проформы, видимо. «Поездку этого господина в Париж надо до конца разъяснить, Петр Николаевич», — приказал Горчаков, снова доставая бригет и прозванивая время. «Может, там и вправду ерунда, вроде той суеты с пошивом мундира, которая нас весной, ежели помнишь, сна лишила. А может, что и посерьезнее. Разобраться надо. А сейчас ступай, без двух минут полдень уже». «Сильно на японца давить не надо, как мы и говорили», — придерживая директора под руку, на ходу заканчивал поучение Горчаков. «Но и кота за хвост тянуть не позволяй. Вишь ты, хитрецы какие. Предложили нам переговоры по Сахалину в Петербурге проводить. Как будто нам непонятно, что сие есть только еще один способ затягивания процесса. Ты, Петр Николаевич, так при случае этому иномота и дай понять. Знаем, мол, отчего не вблизи спорной территории дебаты вокруг нее разводить задумали, господа. Ну, с Богом». Служитель распахнул перед Стремоуховым обе половинки высоких дверей в переговорную залу. Проходя мимо, директор азиатского департамента отметил, что практически одновременно через двери на противоположном конце зала туда неспешным шагом заходит чрезвычайный и полномочный посол Японии, вице-адмирал Эномото Такеаки. Стороны обменялись церемонными приветствиями, и директор азиатского департамента пригласил посла занять место за обширным столом напротив себя. Рядом с Эномото сел переводчик Уротаро Сига. Слева от Стремоухова занял место секретарь департамента Мартов. Министерский протоколист со своей кипой бумаг неслышно занял столик в углу зала под развесистыми пальмами в катках. Предваряя официальное начало раунда, Стремоухов с дружеской улыбкой поинтересовался у японцев условиями их пребывания в северной столице России, самочувствием его высокопревосходительства посла. Получив исчерпывающие ответы с благодарностью за создание для японской миссии всех необходимых условий для работы и отдыха, Стремоухов чуть уменьшил градус широкой улыбки и, взявшись уже за свою папку, спросил: «Не получал ли господин вице-адмирал за время, истекшее с предыдущего раунда переговоров, каких-либо сведений и указаний от правительства Японии относительно позиции японской стороны по вопросу территориального размежевания острова Сахалин?» Вопрос, что называется, был на засыпку. Установленный в японском посольстве телеграфный аппарат для оперативной связи с Японией был под негласным контролем инженеров-связистов русского МИДа. И получи японцы какую-либо депешу, ее копия тотчас бы очутилась на столе у начальника секретного департамента министерства Долматова. Могли министерские телеграфисты и перехватывать отправляемые депеши. Единственным посланием из японского посольства на родину после предыдущего раунда был подробный отчет вице-адмирала Эномото о визите в Кронштадт, совершенном по приглашению русского императора и в его же присутствии. За неимением прочего, дешифровальщики Долматова изучили телеграфный отчет японского посла вдоль и поперек, дотошно сравнив изложенную в депеше программу поездки с протоколом визита государя-императора. Однако никаких расхождений и несоответствий, могущих в иных случаях быть источником для сокрытия в текстах тайных сведений и знаков, обнаружено не было. Скудость дипломатической переписки вице-адмирала Эномото доводила секретчиков российского МИДа едва не до исступления. Все прочие дипломатические миссии, аккредитованные в Петербурге, вели себя как люди. Ежедневно принимали и отправляли до десятка и более телеграфных депеш, вели интенсивный обмен почтовыми посланиями, отправляли и принимали специальных курьеров. Почти вся масса этих посланий была зашифрована. Но это, как говаривал шеф шифровального департамента, только перчику в пресную жизнь добавляло. Перехватывалась и перлюстрировалась дипломатическая почта. С голубых конвертов кои не спускали глаз матерые дипкурьеры. Обычной международной практикой во второй половине 19-го стали подкупы курьеров, продажи и перепродажи секретных кодов к самым мудреным шифрам. А тут ничего. Ну просто благородное семейство на скучном курортном отдыхе. Исходя из минимума телеграфных и почтовых отправлений, японцев заподозрили в переписке под крышей, когда иностранное посольство получало сверхсекретную почту из чужого почтового ящика. Это обычно происходило через дружественное посольство, либо посредством частных лиц, заранее внедренных в страну и никому не подозрительных резидентов. Вскрыть такую крышу могло только тотальное наблюдение за всеми без исключения сотрудниками посольства и всеми вхожими туда лицами, включая сюда вольнонаемных истопников и прачек. Подозрение сие было снято через 2 месяца тщательнейших наблюдений в Петербурге, косвенно подтвержденных и российскими дипломатами в Токио. те не смогли зафиксировать в правительственных кругах Японии появление каких-либо русских новостей из незнакомого источника. Получив от вице-адмирала прогнозируемое подтверждение об отсутствии каких-либо новостей из Японии, Стримоухов внутренне поморщился. Раз позиция не изменилась, стало быть, толчение воды в ступе продолжится. Вслух же он бодро выразил надежду на сближение позиций сторон по сахалинскому вопросу уже в самое ближайшее время. «Итак, ваше высокопревосходительство, следуя протоколу нашего последнего заседания, мы остановились на неизменности позиции японской стороны о сухопутном разграничении спорной территории». Приспустив очки на кончик носа, Стримоухов поочередно строго глянул на мидовского протоколиста и на японского переводчика, словно проверяя их бдительность. Оба меланхолично кивнули, подтверждая сказанное, и директор азиатского департамента продолжил. «Российская сторона, в свою очередь, вновь вынуждена указать, ваше высокопревосходительство, на совершенную неприемлемость такого подхода. Вы, господин вице-адмирал, ссылаетесь на действующее между нашими странами соглашение о разграничении от 1867 года, подписанное с японской стороны еще прежним правителем страны Сёгуном Токугавой». Энамото кивнул и уже открыл было рот для подтверждения постулата, однако Стримоухов поспешил продолжить. «Но не ваше ли нынешнее правительство, господин посол, всячески открещивается от международных актов прежнего правительства? Освоение русскими Южного Сахалина постоянно наталкивается на противодействие японских чиновников. Хочу напомнить вам, ваше высокопревосходительство, что член кабинета министров господин Окамото Кэнсуке еще в июне 1869 года категорически заявлял о том, что правительство Микадо считает все соглашения Сёгуна Токугавы незаконными и не имеющими юридической силы. Обращаю ваше внимание, господин вице-адмирал, что международное право не признает отмены договоров в связи с изменениями в составе правительства». «Вряд ли господин Окамото имел в виду конкретное соглашение по Сахалину», — успокаивающе поднял руки японский посланник. «У меня нет никакого сомнения, что вся практика последних лет свидетельствует о том, что японцы и русские вполне могут осваивать один остров». «Я был бы рад целиком разделить ваше убеждение, но давайте глядеть правде в глаза, господин посол. Все это не более чем благие пожелания. Практика же, увы, показывает на шаткость этих надежд. И потом, ваше высокопревосходительство, давайте не будем сбрасывать со счетов нынешних больших друзей вашего правительства, американцев и англичан. Извольте, я приготовил вашему вниманию вырезки из газет последних месяцев, посвященные обсуждаемой нами проблеме острова Сахалин. Обратите внимание, это не русские газеты, а японские, а также британские и американские». Стримоухов ловко, наподобие карточного пасьянса, разложил на столе перед японским посланником вырезки. «Все эти публикации содержат ссылки на высокопоставленные источники информации в японском и прочих правительствах. Называют конкретные имена, свидетельствуют о продолжающихся попытках Японии утвердить свои позиции на Южном Сахалине с помощью британцев и американцев. Торговые и военные корабли этих стран не только перебрасывают на Сахалин из Японии колонистов, переселяемых туда преступников и воинские команды. Извольте, вам, очевидно, знакомо название английского судна «Корморант». А знаете ли вы, господин посол, что, выйдя из Хакодаты еще в сентябре, судно «Корморант» под командованием капитана Деннисона пробыло у берегов Сахалина почти 3 месяца. Его экипаж там отнюдь не охотился, не предавался отдыху, а производил рекогносцировку побережья, промеры глубин в заливах, собирал данные об угольных месторождениях юга Сахалина. И это, господин посол, не досужие выдумки русских газетчиков, а данные, почерпнутые из ваших и английских газет». «Господин Стримоухов, газетчики всех стран и народов мало отличаются один от другого», — улыбнулся Энамото. «Все они падки на сенсации и непроверенные слухи. А сведения о том, что английские суда Шейлс, Осака, Нимфа, Акиндо и прочие перебросили в Хакодате и в Аниву несколько сотен японских колонистов, солдат, провианты, оружие? А американское торговое судно Янцзы, доставившее на исконно русскую территорию не только воинские контингенты колонистов из Японии, но и 2 артиллерийских орудия? Уж не для охоты ли, господин посол? И эти сведения тоже можно считать газетными утками, господин Энамото? Тогда извольте ознакомиться. Это отчет колониального бюро Японии о расходах, понесенных правительством в целях колонизации Сахалина». Стримоухов ловко выудил из своей бездонной папки документ, украшенный подписями и печатями, и передвинул его к собеседнику. Едва глянув на документ, Энамото тут же недоверчиво воззрился на Бивар перед директором азиатского департамента. «У вас опасная папка, ваше высокопревосходительство», — без тени иронии констатировал он. «И много там подобных свидетельств?» «Для обоснования вполне законных притязаний России на весь остров вполне достаточно», — не менее серьезно подтвердил Стримаухов. «Позвольте вопрос, господин Стримаухов». Вице-адмирал подался вперед, стараясь удержать зрачками глаза собеседника. «Возможно, он выпадет из дипломатических рамок. Тогда единственным моим извинением может послужить малый опыт в международной политике». «Что ж, задавайте», — усмехнулся директор. «Для того мы тут и собираемся, чтобы вопросы друг другу задавать, господин Энамото». «Если этот остров столь важен для России, ваше превосходительство, то отчего же вы проигнорировали вполне приемлемое, на мой взгляд, предложение в виде отказа моей страны от претензий на юг Сахалина в обмен на обязательство России соблюдать нейтралитет в случае войны с Кореей? От вас всего-навсего требовалось разрешить высадку японских войск на русской территории. Никаких компенсаций, никаких взаимных территориальных уступок». Стримаухов откинулся на спинку кресла и, в свою очередь, испытующе воззрился на вице-адмирала. И, наконец, тяжело задвигался, отторгая кресло подальше от стола. «Искренний ответ желаете получить? Не под протокол?» «Есипов, отдохни-ка, голубчик». Протоколист, бледно улыбнувшись, уложил ручку с пером в подставку и откинулся на своем стуле назад. Сложил руки перед собой. «Ну, ежели без протокола, ваше высокопревосходительство, так я вам скажу. Вернее, повторю русскую пословицу. Они очень верные пословицы-то, господин Энамото. На чужом горе счастья не построишь, вице-адмирал. Вот и все наши резоны. Вспомните всемирную историю, господин Энамото. Ни один поработитель не обрел счастья среди порабощенных народов. Хоть великого Александра Македонского вспомните, хоть персидского царя Дария. И России, допусти она такое, глаза бы от Кореи стыдливо много лет пришлось бы прятать. И Япония ваша только головную боль получила бы. Ну а ежели официально?» «Есипов, пиши». «Ежели официально, то нарушение нейтралитета в пользу Японии не послужило бы на пользу будущему России и на долгие годы дало бы Корее и Китаю поводы к политическим усложнениям». «Благодарю за откровенность, господин директор. Продолжим, с вашего позволения». «Допустим, ваше высокопревосходительство, что мое правительство с пониманием приняло бы ваши аргументы насчет значения Южного Сахалина. Допустим». Со значением поднял указательный палец Энамото. «И мое правительство, допустим, согласилось бы уступить права на остров. В обмен, скажем, на старые корабли деревянной постройки, которые Россия и без того выводит в резерв в связи с постройкой новых броненосцев. Что бы вы сказали, господин Стримаухов? Согласитесь, это ничтожная плата и за территорию, и за его рыбные промыслы, и за строение и здания, построенные японцами на юге острова в течение многих десятилетий». «Шутить изволите, господин Энамото». Недобро усмехнулся Стримаухов. «Отдать вам корабли, из-за неимения которых Япония до сих пор сдерживает свои экспансионистские порывы в сторону Кореи. Это же равнозначно разрешению японским войскам сконцентрировать удар по Корее на русской земле. Воистину, господин Энамото, вы, очевидно, полагаете своих партнеров по переговорам совсем глупыми. Отдать Японии корабли с тем, чтобы через малое время вы начали разглядывать юг Сахалина через прицелы корабельных орудий? Полно, господин вице-адмирал. Наше обсуждение, кажется, снова заходит в тупик. Не прерваться ли нам нынче?» Однако Энамото, прежде с явным удовлетворением использовавший каждую возможность прервать тягостные переговоры, неожиданно не согласился. «Наоборот, господин Стримаухов, лично мне кажется, что нынче мы поняли друг друга в гораздо большей, нежели прежде степени. Я не возражаю против короткого перерыва, но заявляю, что с радостью и удовольствием нынче же готов продолжить наши переговоры». «Воля ваша», — развел руками Стримаухов. «Давайте прервемся. 2 часов, вы полагаете, будет достаточно для перерыва?» «Полагаю, будет достаточно и часа», — весело отозвался вице-адмирал. «И если вы, ваше высокопревосходительство, соблаговолите угостить меня чашкой кофе, я с удовольствием приму ваше приглашение». Стримаухов в который раз уж за сегодня с подозрением уставился на японского дипломата. Самый опасный противник — тот, кто на все согласен. «Желание гостя в России без малого закон», — с готовностью кивнул Стремоухов. «В этом разе не согласитесь ли вы, ваше высокопревосходительство, принять мое приглашение на чашку чая? Разумеется, мое приглашение относится и к господину Уротару. Согласны? Ну, тогда прошу за мной, в буфетную».